Глава 16. Темное причастие или причастие ко тьме? «Ты перешел ту реку, в чьи воды не войти дважды, о мой близкий друг Шмык!» Голос Крутована-сказочника, прежде слабый, дрожащий и, казалось, в любой миг готовый оборваться навсегда, сейчас набрал невиданную силу и мощь. Его слова гремели в полутемной темнице, подобно церковному органу. И даже живущее здесь хриплое эхо боялось передразнить старика и повторять окончание его слов. Эхо пряталось в густой тени под потолком и лишь едва слышно дребезжало. Я молчал, стоя под кроной величественного дуба, внимал речи старика, откинувшегося на дубовый ствол, как на спинку кресла, положившего узловатые руки на корни подлокотники. Глаза Крутована налились блеском и молодостью. Даже морщины немного разгладились. Исчезла дряблость щек, подтянулся подбородок. «Хотя, если верить слащавым речам многочисленных миролюбцев, любое пятно можно отстирать, любую тень можно изгнать. Но зачем? Мучаешься ли ты раскаянием? Гложет ли тебя совесть? Сможешь ли ты теперь спать ночами и не видеть порожденных странной добропорядочностью кошмаров?» «Да не», — отмахнулся я, несколько испортив торжественность момента. «Раскаяние и совесть — это не обо мне. Я сплю, как убитый. Пятна на одежде меня не пугают. Любая тень — не угроза, а спасение для одиночки вроде меня». «Ах, вот это речь истинного мужа! А не лепит пугливого младенца, боящегося даже легкого облачка на синем небе. Рад! Я очень рад услышать такие слова. И в моей старой усталой душе вновь появились ростки слабой веры в чужеземцев вроде тебя, явившихся в сей мир. В свое время я возлагал огромные надежды на них, но вскоре понял, что и они страдают такими тяжкими пороками, как поклонение светлым божествам и лобзание серебряных сандалий белых жрецов. А тебя не тянет пасть ниц и начать жадно лобзать серебряные сандалии, м?» «Не», — мотнул я головой, — «я не такой». «Интересно, а Кире приходилось раньше лобзать сандалии белого жреца? Она ведь светлый паладин. Хотя вряд ли, до такого унижения игрока не доведут». Но Крутован говорил образно, нарочито сгущая светлые краски до состояния гротескного ослепляющего сияния, восхваляющего покорность и пугливость безгрешных жрецов и паладинов. И заодно, а это главная часть, насколько я понял, меня проверяли на готовность идти дальше по, несомненно, темному или даже кромешному черному пути. Каждый шаг, каждое новое задание погружали меня все дальше во тьму. И да, Крутован остался честен и дал мне понять, опять же иносказательно, что я еще могу вернуться назад. Могу отступить от вставшей передо мной стены клубящегося мрака и с тоненьким испуганным визгом очнувшегося малыша побежать назад к свету, припасть к первым встреченным на пути сандалиям, захлебываясь в слезах, покаяться в грехе и попытаться вымолить прощение. Все это было в словах Крутована. И я зауважал загадочного местного еще сильнее. Ведь он не загонял меня в тупик. Он давал мне шанс отступления и даже указывал способ вернуть все на круги своя. Если вся тьма Вальдиры столь великодушна, с радостью примкну к ней. Я покосился на мигающую пиктограмму почтового конверта, висящую в углу виртуального интерфейса. Мне пришло уже 6 писем от других игроков. Уверен, что многие из них окажутся не теми письмами, читая которые получаешь удовольствие, если только ты не любишь угрозы и оскорбления. Я прочту бесстрастно, когда Крутован завершит свою речь. «Таких, как мы, либо безжалостно истребили, либо загнали в дальние бесплодные пустоши, где приходится денно и нощно скитаться в почти тщетной попытке найти хоть что-то съедобное. Другим повезло еще меньше. Их пленили. Бросили в глубокие темницы, замуровали выходы, лишили всего. И никакой надежды на свободу». «Это он про себя. И про таких же, как он», — подытожил я мысленно и внес заметки в блокнот. «Я вел видеозапись, но все же лучше иметь связанные записи под рукой». «Всегда должна быть надежда», — произнес я вслух. «Всегда. Или хотя бы тень надежды». воистину. И моей надеждой, сначала тенью, а затем благословенным материальным ее воплощением, стал ты, друг Шмык. Спасибо, но пока до свободы еще далеко, дед Крутован. Но я набрался сил, набрался смелости. Ко мне вернулся утраченный, казалось, навсегда азарт. Я вновь готов поставить все на кон и попытать удачи. Со мной ли ты, Шмык? Продолжим ли мы шагать вместе? Ведь, коль догадки мои верны, ты давно уже можешь покинуть сии мрачные застенки и вернуться наверх. У меня есть свитки телепортации, подтвердил я и протянул парочку Крутовану. Примите в дар. Вдруг получится. О, нет! Засмеялся старик, но свитки принял и убрал. Обычная магия не спасет меня из темницы, друг Шмык. Нет, не так все просто. Но, как ты и сказал, всегда должна быть надежда. Я с вами, повторил я, ставя точку. Вот это решительность! Именно ее мне и не хватало. Что ж, тогда продолжим. Продолжим наш совместный путь, что приведет нас в такие дали, о которых никто и подумать не мог. Никто. Тебя ждет море новых приключений, мой верный друг. Ты познаешь много тягот, но будешь щедро вознагражден. Тебе придется преодолеть столько опасностей, победить столько врагов, что ты не раз будешь задумываться, стоило ли начатое дело того. И мой ответ – да, стоит. Мы пойдем до конца, друг Шмык, да? Да. Я не медлил ни секунды. Что ж, тогда не станем терять драгоценного времени. Слушай меня внимательно. Я приготовил для тебя много поручений, и это лишь начало. Итак. Задание 8. Вы получили задание «Замести темные следы». Отправиться в указанную на карте область и уничтожить оставшиеся следы темного мороза, предательски указывающие путь, по которому прошел Великий Маргрел. Дополнительно. По возможности, затопить указанный на карте длинный коридор и бросить в воду предварительно откупоренный сосуд, полученный от Крутована-сказочника. Награда. Металлический головной обруч. Неизвестно. Штраф за невыполнение. -1 репутации с Крутованом-сказочником. Внимание! Уникальное задание. Вы получили задание «Руины древнего храма». Условия выполнения задания. Твой путь лежит в далекий городок Тишайшая Нега. В черте города ты должен отыскать руины древнего разрушенного и заброшенного храма, некогда посвященного давно забытому светлому божеству. Где-то глубоко под землей скрывается запечатанное и надежно запертое на несколько замков хранилище. Внутри оного ты должен отыскать, забрать и принести Крутовану ларец из белого дерева с крышкой, помеченной 6 красными печатями. Дополнительно, открытие ларца приведет к провалу задания. Награда. Книга особого умения. Неизвестно. Свиток особого заклинания. Неизвестно. Внимание! Вы получили задание разобраться с Мяром Помойным. Условия выполнения задания. Мяр Помойный все чаще покидает свое логово и чинит безобразие в темных подземных коридорах. Теперь он посмел угрожать Затхлику, требуя от него либо убраться из родной обители, либо платить дань живыми змеями. Затхлику требуется помощь настоящего героя. Дополнительно, поспеши, вскоре Мяр явится заданью или головой Затхлика. Оставшееся время – 11 часов 59 минут 59 секунд. Награда – черное рванье, неопознанное. Неизвестно. +2 репутации с Затхликом. Штраф за невыполнение. -1 репутации с Крутованом-сказочником. Внимание! Вы получили задание «Мифический город мертвых». Условия выполнения задания. Доставить Крутовану-сказочнику как можно больше любых книг, рукописей, свитков или каменных табличек, связанных с Аньгорой, городом мертвых. Крутовану-сказочнику пригодятся любые сведения о мифическом и затерянном городе мертвых. Задание постоянное, длящееся до тех пор, пока Крутован сам не завершит его. Награда неизвестна, многократная. Внимание! Вы получили задание «Тайник». Условия выполнения задания. отправиться в указанную на карте область, отыскать надежно скрытый тайник и, вскрыв его, забрать оттуда небольшой сундук и два горшка, после чего доставить их Крутовану-сказочнику. Дополнительно, пользуйтесь записями, предоставленными Крутованом-сказочником. Там указаны приметы, по которым будет гораздо легче отыскать местонахождение тайника. Награда, оружие, неизвестно. Неизвестно. Штраф за невыполнение. -1 репутации с Крутованом-сказочником. Внимание! Вы наткнулись на череду связанных заданий, могущих привести вас по восходящей линии куда к более серьезным задачам и целям. Будьте осторожны. Будьте настойчивы. Задание первое. Вы получили задание «Весточка в усе». Отправиться в указанную на карте область и оставить в стенной нише запечатанный свиток с посланием от Крутована. Затем вернуться и сообщить о выполнении поручения. Награда неизвестна. Штраф за невыполнение. -1 репутации с Крутованом-сказочником. Я, привыкший к скудости и вынужденной скромности, никак не мог ожидать столь обильного дождя из заданий, пролившегося на мою грязную голову. И потому на несколько мгновений оторопел, беззвучно глотая воздух, как выброшенная на берег рыба. Вот это да! Вот это да! «Выполню все!» — сумел я вернуть себе деловой настрой и, удержавшись от веселого танца. «Обязательно выполню!» «Верю!» — заверил меня Крутован. «Ведь ты еще ни разу не разочаровал меня, друг Шмык! Ни разу! И это многого стоит!» «Прими эти вещи, они помогут тебе с поручениями. И прими это деревянное копье. В нем и наконечник из обычного дуба. Выточил я его из отмерзшего дубового сука. Вдруг пригодится в случае опасности». «Спасибо», — ответил я, осторожно принимая дар обеими руками. «А вот и еще один мизерикорд. Тут и гадать нет нужды, точно он. Только на этот раз гораздо длиннее и в форме копья, а не стилета. А еще тут повышенная прочность, ведь это не кость, а крепкая дубовая древесина. Я смогу бить копье много раз, нанося удар за ударом, и как скоро получу я следующий ранг темности. Ну и последний немалозначащий штрих. По сути, Крутован отдал мне собственное ребро, предварительно заточив его. Тут поблизости нет дубов, и единственное дерево, с коего он мог отломать длинный сук, его собственное. Так-то вот. Отказаться от подобного подарка я никак не мог, но много раз подумаю, прежде чем решусь воспользоваться им. Копье скрыто в длинном темном тканевом чехле. Рассматривать новое оружие пока не стал, и забросил его за спину, где оно повисло рядом с заплечным мешком. Чехол явно зачарован, я не сумел прочесть название копья. Оно надежно скрыто от всех глаз. Магия принадлежит Крутовану? Такого я раньше за ним не замечал. Старик набрался сил, и физических, и ментальных. «Желаю тебе удачи, Шмык!» Дал мне старый узник последнее напутствие, и я понял, что меня мягко выпроваживают. В претензии я не был. Помещение здесь одно и небольшое, а Крутован явно хочет продолжить прерванную мною беседу. С кем он беседовал? А с головой мертвеца в зеленом колпаке. Я сначала ее не заметил, ведь смотрел прямо на лицо Крутована. С чего бы мне задирать лицо? Да особо незачем. Но когда бросил взгляд на крону дуба, пытаясь понять, откуда сказочник выломал сухую дубовую ветвь, увидел внимательно смотрящее на меня иссушенное лицо, застывшее в вечной зубастой усмешке, неприятной и холодной. Сгнившие губы больше не могли скрывать два ряда почерневших зубов. Отсюда и вечная усмешка. Голова тихо покачивалась на одной из ветвей, подцепленная не за колпак, а за прядь волос. Мертвячья голова из чертогов спящих слуг Аньрула добровольно стала елочным украшением в кроне Крутована-сказочника. А в прочих местах появилось еще несколько подобных украшений – странные амулеты, сделанные из тонких прутиков, волос и множество мелких косточек. Висела там и парочка прозрачных склянок, доверху заполненных в свое время принесенными мною глазами. Жабьи, змеиные, мышиные и крысиные, паучьи и даже рыбьи. Все глаза до единого мягко и едва заметно светились. И тоже наблюдали за мной. Когда на склянки попадали ползающие вокруг солнечные зайчики, глазные яблоки начинали недовольно крутиться, и содержимое банки будто закипало, успокаиваясь лишь с возвращением сумрака. Во что же это я превратил Крутована? И превратил ли? Быть может, я постепенно возвращаю его прежнее обличье? Убрав в мешок полученные от старика предметы, я коротко кивнул на прощание и покинул темницу. Что-то в последнее время мне не предлагают посидеть на камне под дубом и насладиться оладушками. Время долгих задушевных бесед кончилось. Я стал просто винтиком в некой темной машине, вот-вот грозящей перейти на полные обороты. Пусть так. Я совершенно не против. Мне нравилось происходящее. Я пока не мог вникнуть в суть заваривающейся каши, но одно очевидно – заваруха будет знатная. И я хотел быть к ней причастным, посему сделаю все от меня зависящее. И начну с выполнения заданий, коих на этот раз мне выдали на удивление много. Радость моя была бурной, но с каждой минутой становилась все более тусклой. Причина проста. Я устал до жути. Хочу отдохнуть. Получить свои законные часы сна. Но есть проблемка. Одно из новых заданий снабжено таймером, каким снаряжаются бомбы. И он тикает на убывание. Когда состоится взрыв, когда таймер обнулится, я точно провалю задание, а Затхлик может погибнуть. Мяр помойный, он же гневный, существо гадкое, даже мерзкое и уж точно мстительное и злобное. Он размотает старую мумию по бинтику, раскрошит все его косточки. Мне придется выполнить задание разобраться с Мяром прямо сейчас. Таймер задания в данном случае служит не только громкой тикающей угрозой, но еще и подсказкой, что с точностью до секунды указывает время, когда Мяр явится под душу Затхлика. Я могу засесть в засаде около подземной кельи забинтованной нежити, дождаться там обидчика и дать ему бой. Но... А если эта тварь умеет телепортироваться? Или настолько быстра, что запросто проскользнет мимо меня и убьет цель, а затем уберется во свояси, с ледяной насмешливостью проигнорировав меня? Или же Мяр настолько силен, что даже в честном бою я не справлюсь с ним? И в нечестном бою тоже не совладаю? Нет, придется наведаться в логово. Мне нужно отправляться в мерзкий багрянец. Там я найду Мяра и соберу о нем дополнительные сведения. Если же представится хотя бы легкий шанс на успех... Я атакую. Но перед походом в чужое логово загляну к мумии. Усталые ноги несли меня к Затхлику, но я сознательно немного отклонился от цели. Несколько отмеченных на карте областей и уже известных и нужных мне точек почти соприкоснулись краями. Попытаюсь погнаться за двумя зайцами и при этом преуспеть. Туго скрученный и заплетенный печатью из смолы свиток беззвучно канул в темную стенную нишу и бесследно исчез в бездонной дыре внизу. Я выждал минуту, но ничего не случилось. Огорченно цыкнув зубом, я развернулся и побежал прочь. Черт, я ожидал куда большего. Настоящее разочарование. Почтовый ящик, стенная ниша с дырой внутри, находился в обычнейшей серой стене без каких-либо украшений. Если только не принять за них влажные потеки и зеленый лишайник, причудливо разросшийся там и сям. Это даже на пневмопочту не тянет. Просто дыра в стене. И я выбросил туда свиток, после чего статус задания «Весточка в усе» изменился. Осталось вернуться к Крутовану с рапортом. Первое задание из новой цепочки успешно выполнено. Почта по дороге не утеряна. Доставлена расторопно и бережно. По пути не вскрыта и не прочитана. Есть чем гордиться. Хотя, признаюсь, ручки дрожали страшно. Очень уж хотелось прочесть чужое письмо. Настоящее испытание воли. Я его выдержал, но остался разочарованным. Надеюсь, следующее задание окажется более щедрым на красочные подробности. «Друг мой Шмык, Шмык, друг мой!» Ошарашил меня скороговоркой вылетевший встречать Затхлик, не обращающий внимания на дергающуюся в его руке огромную черную крысу. Заметив мой взгляд на негодующее создание, мумия спохватилась и мощным броском отправила крысу в большой и глубокий ящик у стены. «Извини, я тут собрался перекусить. Не желаешь теплой кровушки?» «Кровь натуральная, густая и свежая». «Крысу я прямо при тебе откупорю». «Откупорите крысу?» – переспросил я. «Да. Я, пожалуй, откажусь, друг Затхлик. Недавно пообедал. Встретилось по дороге несколько крыс. Так я их и откупорил кинжалом». «Да. кинжалом? Это же сколько брызг! Грешно продукт тратить, друг Шмык. Грешно. Надо ногтем. Чирк по горлу. И припал тут же, не упуская ни капли. Вот как надо. Спасибо за науку. Сумел я сохранить спокойный тон. Буду знать. Начну затачивать ноготь. Но сегодня прибыл я к тебе по другой причине, друг Затхлик. От Крутована взял я поручение, касающееся некоего мяропомойного, что обитает в Багрянце. «Ох, и жуткая же тварь!» — всплеснул руками нежить, и я порадовался за мумию, увидев, что она себя перебинтовала. Можно сказать, переоделась в новый костюм. «А кто принес бинты и прочее?» «Шмык принес. Я ваш подземный кутюрье». «Я ведь к нему со всей своей душой пошел», — продолжал заливаться дохлым соловьем Затхлик, «с распростертыми для объятий руками, с песней, приветственной на устах. Предложил примкнуть к нам, влиться в компанию, стать друг другу друзьями и помощниками. А он что? Потребовал платить ему дань живыми змеями и свежей рыбой. Да еще потребовал вернуть ему украденную кем-то лютню. А я лютни не брал. Не брал, представляешь?» «Да он наглец!» — поддакнул я, жадно вслушиваясь в подробности и запечатлевая их в собственной цепкой памяти. Стало быть, наезд последовал после визита Затхлика к Мяру. Мумия не тянет на волевую инициативную личность. Сам он не пошел бы в столь мокрое и грязное место. Он любит сухость и безопасность. Значит, мумию туда послали. Отправили приказом. А кто отправил, если не Крутован сказочник? Еще несколько кусочков загадки встали на свои места. Сначала я освободил от заточения Затхлика, который оказался Крутовану скорее даже не другом, а верным слугой, выполняющим роль умелого и бесшумного разведчика, а когда требуется, то и парламентера. Старый сказочник сумел простить Мяру старую обиду и протянул ему открытую руку с предложением мира и союза. Мяр предложение решительно отверг, явно не желая кому-либо подчиняться и самолично претендуя на трон здешнего верховного правителя. Я встрял в чьи-то терки. И я здесь в качестве убийцы, коему поручено решить проблему раз и навсегда. Учитывая, что я едва-едва сумел добиться доверия к своей скромной шмыговатой персоне, данную стадию можно считать цветочками. Ягодки последуют позднее, и я боюсь представить, что может попросить Крутован своим негромким мирным голосом в следующий раз. «Я сразу же оповестил Крутована», — продолжал честить Затхлик, явно обрадованный моему прибытию. «Еще бы! Явился тот, кто спасет его от жуткого злодея! Вот он, герой в крысином плаще! Шмык решительный! Но пахнет от него далеко не одеколоном аура победителя. И это даже не подземный аромат тайны! Нет, тут скорее амбре сдохшего скунса!» Но поделать нечего, мыться мне некогда и негде. Чистой воды тут днем с огнем не сыскать. «Я сделаю так, чтобы Мяр больше не потревожил тебя», — убедительно произнес я и, воспользовавшись паузой, добавил. «Нет ли какого поручения для меня, пусть даже мелкого? Я не брезгую любой работой». «Эх, не решаюсь и сказать». «Смелее, смелее», — ободрил я замечтавшуюся мумию. «Мне бы божественного меда из улья Зохра». «Вот была бы радость для старой мумии. Поверишь, друг Шмык, но последнее время только об этом и мечтаю». Мумия прижала забинтованные ладони к груди, к месту, где давно уже не билось высохшее сердце. «Мне хватило бы самую малость. Горшочек размером с кулак, но полный до краев. Ух, а уж осквернил бы я его сам. Божественный мед Зохра — крайне могущественная вещь, крайне. В умелых руках она может придать немало силы, особенно если твоя печень плавает в меду. Но, боюсь, мечта моя невыполнима. Если только где-то купить, выкрасть же мед самому невозможно. Злобные Нюргай-Шурхан с яростным гудением витают в воздухе, подобны карающим живым молниям, и готовы поразить любого, кто дерзнет». «Сделаю, что смогу», — брякнул я, пытаясь вспомнить что-нибудь о божественном меде, но не находя в гудящей от усталости голове ни единой зацепки. «Я берусь». «Вот это радость! Вот это да!» Обрадованный моим согласием Затхлик пустился в пляс. Его увитая бинтами фигура отплясывала в небольшой каморке, крутясь вокруг стола, налетая на стены и весело хохоча. Чуть позже, видимо от потрясения, он перешел на запомнившийся мне странный слог. «Слава великой засухе, что даровала мне настоящего друга! Шмык, о, друг мой из плоти живой! Не хочешь ли крысы? А может быть, чаю? Остался и мед из старых запасов, его я отлил из канопы, где печень моя отмокает. Он смешан с бальзамом особым, дающим мне силы, дающим мне мощь, а может... «Не-не-не-не!» — замахал я руками. «Пить тоже не буду! Я берусь! Для меня это плевое дело!» «А плевое ли?» — подумалось мне, когда принимал задание, мельком прочитал его описание. «Внимание! Вы получили задание «Божественный мед». Условия выполнения задания. Добыть для мумии Затхлика небольшой горшочек божественного меда Зохра. Награда. Некие сведения. Неизвестно. Неизвестно». Описание скупое. Награда не впечатляет. Но я не разочарован. Мне любая награда пригодится. А божественный мед, тяжело ли его достать? Да он, может, у каждого второго лоточника продается. «Что скажешь ты о Мяре?» — изменил я круто тему, вспомнив о главном. «Мне сгодится любая мелочь, как он выглядит, как ходит, быстро ли, может ли взбираться на стены или потолок, носит ли при себе оружие, владеет ли магией, какой?» Градом вопросов мумию прижало к стене, и он жалобно застонал, прикрываясь руками. Я милосердно дал ему продышаться, продолжая, однако, буравить его вопрошающим взглядом. Несчастная нежить поняла, что так легко от меня не отделаться, и решила устроить напоследок подлянку. «Его не видно». «Как это?» «Не видно», — повторил Затхлик. «Сказать иначе, видел я лишь большой и мерзкий водяной пузырь, багровый и оранжевый, как заходящее солнце. Пузырь говорил со мной, водяной пузырь требовал от меня змеиную дань. А лапы или ноги? Руки, когти, шерсть, количество глаз не видел. Слышал лишь голос, а очи мои зрели большой водяной пузырь. А вода — это плохо для меня, бинты размокнут. Плоть напитается грязной водой. Ты представляешь себе участь более страшную, чем стать мягким и сочным? Милостивая засуха! Да ведь по моим пересохшим венам вновь побежит жидкость. Что может быть ужаснее? Шмык! Спаси меня. Спаси старого Затхлика от намокания. Не дай. Не дай себе набрякнуть. Вот мой девиз. Ведь я порядочная мумия. Уж лучше позволить истолочь себя в лекарственный порошок, чем обратиться в кусок сочного мяса. Фу. Фу, согласился я и повернулся к двери. Пойду я. Иди, иди. Пусть удача прибудет с тобой. Бойся пузыря. Он управляет водой. Где много воды, он властелин. Помни это, Шмык. Спасибо, я запомню. За спиной со стуком захлопнулась дверь. Заскрежетали запоры. Затхлик заперся в своей сухой и хорошо вентилируемой каморке. А мне предстоял уже известный путь к мерзкому багрянцу. Первым чувством, посетившим меня после вхождения в мерзкий багрянец, была радость. Я вошел в очень опасное место, но при этом был обрадован. И это не выверт усталой психики, а вполне разумная радость после осознания важного факта. С локации снят статус КАПС. Отныне я мог действовать здесь во всю силу и быстроту. Мои умения работали как надо, включая столь нужное здесь картографирование. После предыдущего визита в Багрянец на мою карту нельзя было взглянуть без слез. Сплошные мутные пятна, едва различимые прерывистые нити извилистых коридоров, странные разводы там и сям, обозначающие что-то вовсе непонятное. Ориентироваться по такой карте было почти невозможно. Но сейчас все изменилось. Картинка выходила отменно четкая, и она расширялась с каждым новым шагом. Любо-дорого было видеть на бумаге увеличивающуюся сеть коридоров, напоминающих вены и артерии, входящие и выходящие из комнат и залов очертаниями, похожих на внутренние органы живого организма. Я находился в конце широкого и относительно прямого прохода, сильно смахивающего на горло. Багрянец вот-вот проглотит меня. Что ж, одно радует, что не вхожу в него с противоположного входа, если таковой имеется. Некоторое угнетение, хорошо легшее на усталость, вызвало немного позабывшаяся здешняя атмосфера. Красная липкая глина, сочащаяся из каждой щели оранжевая вода, льющаяся цветным дождем с потолка, стекающая по стенам, собирающаяся в ручьи и лужи по неровному полу. Она хлюпала под ногами, заливалась за шиворот, крупными каплями стекала по лицу. И на этот раз воды куда больше. Я не зря сравнил частую капель с обильным дождем. Продвигаясь по коридору, делая шаг за шагом, я прокручивал в голове последние напутственные слова иссохшей мумии. «Бойся пузыря, он управляет водой. Где много воды, он властелин». Здесь воды не просто много. Добавить еще 100 литров и придется плыть. И как назло, куда-то подевался мяр помойный, цель моего сегодняшнего визита. То и дело слышался злобный голос, доносящийся слабым эхом. Но я не мог быть уверен, что мне не чудится. Поэтому я продолжал преодолевать коридор за коридором, относительно небольшой локации. В воду, в затопленные тупики и дыры в полу я не заходил. Я расчетливо тратил драгоценное время, старательно картографируя багрянец, с радостью смотря, как на карте появляется все больше четких цветных линий. Лестницы, разбитые дверные проемы, куски незалепленных грязью и не заросших лишайником явно рукотворных стен. С каждой минутой я убеждаюсь все сильнее, что это не просто багровая пещера. Нет. Часть проходов и залов некогда являлась обычными комнатами и коридорами правильной архитектурной формы, в человеческом понимании, разумеется. Высокие потолки, широкие двери. Когда-то здесь кто-то жил или работал. Мастерские подземных мастеров, что возводили эти бесконечные катакомбы под Альгорой. Ведь должна же быть какая-то легенда. Надо как-то объяснить наличие сотен коллекторов, десятков миль коридоров, множество колонных залов, обилие закрытых и открытых дверей. Мне даже нравится отсутствие хозяина. Пока его нет, можно в волю нарезвиться в чужих хоромах. Может, нарисовать что-нибудь на стене? Или написать «Здесь был шмык»? Я обошел много коридоров, некоторые по несколько раз. Карта вышла на загляденье. Настало время нырять в каждую лужу. И не чураясь мокрой работы, я быстро обследовал несколько сквозных проходов и два тупика. В предпоследнем случае мне улыбнулась удача, и я наткнулся на затопленную железную дверь, закрытую на достаточно простой замок. Несколько всплытий за воздухом и последующих нырков, осторожные расчетливые движения отмычками, и огромный воздушный пузырь вырывается из распахнувшейся двери и выбрасывает меня из воды. Отплевавшись, я, не вставая, ужом скользнул в воду и нырнул. Притормозил у двери, боясь наткнуться на засаду. Но монстров здесь не нашлось. Преодолев дверной проем, я оказался в небольшой квадратной комнате, где не нашлось вообще ничего. Покачиваясь в оранжевой мутной воде, я разочарованно развел руками, и этот жест перерос в энергичный грибок, поднявший меня к потолку, где покачивался деревянный ларец. Я убрал его в мешок и поспешно убрался из затопленного помещения. Вдруг кто дверь закроет? Я ведь забыл ее заклинить. Высунув голову из воды, огляделся, но Мяра нигде не увидел. Выбравшись, продолжил исследование, двигаясь к следующему колодцу, ведущему незнамо куда. Тут-то я и заметил странность, остановившись на полушаге и уставившись на потолок. Дело в том, что здешний потолок сильно напоминал ржавый дуршлаг. Или же ломоть гнилого сыра. Вода лилась дождем. Невидимое взору отверстие для сочащейся воды было на каждом 6-7 сантиметре потолка. Самое настоящее сито. Так вот, в одном месте сито было забито. Квадратный кусок потолка размером примерно 0,5 на 0,5 метра был пусть не сух, но не истекал оранжевой водой. Сухое квадратное пятно, почти незаметное в дождевой завесе. Спустя секунду я уже висел на потолке, покачиваясь подобно диковинному заморскому фрукту в крысиных ботинках. Зажатый в руке длинный охотничий нож с зубчатой верхней кромкой, один из подарков за убийство паладина, вонзился в глиняный наплыв и срезал его. Так срезаются излишки пластилина. Орудуя ножом, я срезал слой за слоем, но пока ничего, кроме комьев грязи, не находил. Щурясь от заливающей глаза воды, я продолжал работать, не забывая поглядывать по сторонам. Охотничий нож оказался отличным подарком. В битве с Кросси я потерял кинжалы и костяной мизерикорд. Отныне озабочусь, чтобы при себе всегда было не меньше 6 крепких кинжалов. У меня оставались метательные ножи, 2 простых ножа с тела волшебницы и паладина, включая их оружие, совершенно неподходящее мне по классу. От Крутованы я получил охотничий нож. Подарок со смыслом, ведь на лезвие шла надпись «Славный охотник». Второй наградой был опыт. Я вырос на 2 уровня. Щедро наградили. Остальную добычу, взятую с тел игроков, я оставил в камере Крутована, зная, что никто ее не заберет. Я бы ее продал старику, но тот так стремился меня выпроводить, что было ясно, ему не до торговых сделок в данное время. Прошли времена, когда он жадно скупал у меня куски крысиного мяса. Задумавшись, я упустил момент, когда из вырезанной мною дыры выпал большой и плоский предмет квадратной формы. Я попытался его подхватить, но не успел. И, соприкоснувшись с полом со звоном разбиваемого глиняного горшка, небольшая глиняная плита разлетелась на осколки. Черт! Летучей мышью я упал следом, грудью накрыв разбитый предмет, не сдерживая огорченный стон. Но печаль длилась недолго. Среди глиняных осколков обнаружился уже намокший квадратный лист пергамента, испещренный множеством закорючек. Я жадно подхватил его в руки. «Одно древнее знание мерзкого багрянца обретено». Так, я что-то обрел. Но вот что? Язык мне не знаком. И описание старого пергамента представляет собой сплошные вопросительные знаки. Мало того, что язык непонятен, так и сам предмет не опознан. Тут нужен специалист. Я собрал и осколки глиняной плиты, содержавшей в себе лист пергамента. На некоторых осколках видна замысловатая вязь, какие-то рисунки, и одно слово на понятном мне языке, гласящее «тантариал». Но и этот кусок, как и прочие, рассыпались серым прахом у меня в руках. «Кто в доме моем? Вор вернулся? Я чую тебя!» Дребезжащий голос раздался так неожиданно и так близко, что у меня душа ушла в пятки. Я распластался на полу и затих, вслушиваясь и пытаясь понять, где сейчас находится вернувшийся Мяр Помойный. А это он. Его голос я запомнил накрепко. Убрав драгоценную находку в инвентарь, я верил в ее ценность. Я напрочь забыл об обнаруженном тайнике. Мяр здесь. Сначала попробуем по-хорошему. Если я слышу его, то и он слышит меня. «Мяр! Мяр Гневный!» — прокричал я, окутывая себя облаком дыма, спавшим после моих нырков. И вообще, мой дым в этом дожде работал из рук вон плохо. «Мяр! Выслушай! Я пришел с миром! Давай поговорим!» «Вор вернулся!» — донеслось в ответ. «Вор! Вор! Вор! Обокрал меня! Обхитрил меня! Я в гневе!» Едва прозвучали последние, ничего хорошего не обещающие слова, как в коридоре послышался набирающий силу рев. Знакомый рев. Водный рев. Я воспользовался цепкой и вмиг очутился на потолке, где медленно зарастала красной глиной вырезанная мною дыра. В дальнем конце коридора возникло мутное пятно, растущее в размерах и быстро приближающееся. Вскоре мои глаза, ослабленные в этом месте, донесли до мозга следующее – на меня надвигается ревущая стена воды, полностью занявшая собой все пространство коридора и жадно облизывающая пенным гребнем потолок. Меня сметет. Деактивировав сцепку, я оттолкнулся от потолка и по кривой траектории полетел вниз, где канул в черный зев глубокой ямы и камнем пошел ко дну. Вовремя. Надо мной пронеслось подземное цунами, хрипящее и ревущее в гневе. Часть воды попала в яму, меня закрутило и прижало ко дну. Так вот каково чувствовать себя смытым в унитаз. Но я уцелел. Меня не утащила с собой порожденная Мяром волна. И не ударила об стену или еще хуже, а торчащие из стен багровые каменные шипы, часто встречающиеся в этой локации. А я все гадал, для чего они? Вот для чего. Для пришпиливания наглых воров. Уже чуть ли не 20-й раз, вынырнув за последние полчаса, я глотнул воздуха и нырнул. На этот раз волна шла беззвучно, но мне повезло ее вовремя заметить. Мозг лихорадочно трудился, запоминая все фирменные атаки Мяра. Увидел ли меня Мяр? Или же он бьет наугад, с разной периодичностью посылая волны по коридорам? Если моя последняя мысль верна, то он засел где-то в центре багрянца и швыряет волны в те коридоры, что кажутся ему наиболее подозрительными. В таком случае он ждет еще одного моего крика или визга, чтобы точнее определить местонахождение наглого вора. Выбравшись из затопленной ямы, я прижался к мокрому камню. На противоположной стене стекала дрожащая вода. В ее мутной блестящей пленке я увидел свое отражение. И меня так впечатлило, что я тут же сделал несколько скриншотов. Было чему поражаться. А может и восхищаться. На багровом фоне мрачной стены видна оранжевая фигура, вжавшаяся в камень, держащая в руках оружие, напряженная, готовая к бою. Я сплошь покрыт чертовой грязной водой, прокрасившей меня до корней волос. Следующую волну я пропустил под собой, найдя удобный карман на потолке и спрятавшись в нем от водного удара. Едва волна миновала, приземлился на пол и побежал по коридору, стараясь продвигаться быстро, но не издавая лишнего шума. Та еще задачка, почти непосильная для юного вора. Но громкие волны придавали мне смелости своим рокотом и добавляли прыти. Через десяток минут я настолько приноровился, что даже внезапные цунами не заставали меня врасплох. Сидящий на плече ползун перекрасился в оранжевый цвет и недовольно ворчал. Я его прекрасно понимал. Мало кому понравится превратиться в апельсин. Вскоре мои мучения были вознаграждены. Я добрался до сердца зла, если выражаться пафосным языком многих книг о злых волшебниках. Вот он, источник скверны. На моей карте был отмечен достаточно небольшой зал, утыканный уродливыми колоннами, с низким ребристым потолком и таким же полом. Из зала исходил десяток проходов различной ширины и высоты. Были нормальные коридоры, но имелись и крысиные лазы, где плечи скребут по обеим стенкам. В этом зале и обнаружился Мяр, занявший центральную позицию и занятый игрой в гольф. Именно такое сравнение пришло в мою перекрашенную голову. А с чем еще сравнивать? В центре зала пульсирует здоровенный пузырь оранжево-красной воды. Слышен странный железный стук и скрежет. Пузырь мистическим образом притягивает к себе и поглощает обильно льющуюся с потолка воду, жадно всасывая ручьи и лужи. С частой регулярностью раздается этакий шлепок, будто ладонью по повешенной мокрой простыне ударили. С невиданной прытью вздымается микроцунами и устремляется к тому или иному коридору, чтобы ворваться в него и со злобным ревом понестись дальше, сметая все на пути и разбиваясь на крутом повороте о частые и длинные стенные шипы. Поняв, что клубящийся вокруг меня поредевший дым привлекает к себе внимание, я вырубил заклинание, уцепился цепкой за облюбованный выступ и, дождавшись момента, когда посланная Мяром волна побежит в противоположном направлении, втащил себя в неглубокую потолочную нишу. Там я раскорячился, закрепился как можно надежней и рискнул отключить магию. Манна уходила слишком быстро. Отдышавшись, немного восстановил дыхание. Выглянул из ниши и застыл в этом положении. Чувствую себя подводной потолочной лодкой со слишком коротким перископом. Воды вокруг море. Оранжевая влага обтекает мое насквозь промокшее тело со всех сторон, поэтому сравнение с лодкой более чем уместно. Пузырь. Мерцающий, колышущийся как желе, неровно пульсирующий как нездоровое сердце, украшенный словно бы загустевшими жгутами из оранжевой воды, втягивающимися в пузырь. Сплошная муть внутри. Я ничего не мог различить, вообще ничего, и меня это несказанно злило. Нельзя нападать на врага, если не знаешь о нем вообще ничего. Будем наблюдать дальше. Пока я размышлял, Мяр прорвался коротеньким рваным монологом. Проклятые лохры, лохры-изгнанники, лохры-отшельники обратили против меня моих милых змей, прогнали меня с милого сердцу грязевого острова, а я там жил и не тужил, копался и копошился, катался и перекатывался, я Мяр гневный, я воздам, воздам местью лютою, воздам. Голос монстра понизился, сменился несколько испуганным бормотанием. Лишь бы они не копали глубоко, лишь бы не нашли припрятанную штуку. Штуку, штуку, штуку! Огромная волна промчалась подо мной, словно взбесившийся локомотив, с невероятной яростью ударив в стену и лишь частично войдя в коридор. Остальная масса воды обрушилась на пол, чуть помедлила, и как гигантская капля ртути потекла обратно к Мяру. Я дрожал, как осиновый лист, жутко перепуганный внезапностью и силой атаки. Если бы меня зацепило хоть краешком... Будем наблюдать. Терпеливо наблюдать и выжидать. Торопиться тут ни в коем случае нельзя. Хотя, если честно, меня начали одолевать сомнения. Слишком уж грозный противник. Как мне его одолеть? Ведь разумную неведомую тварь вполне можно принять за небольшого рейдового босса. А против таких нужна команда игроков. Что здесь сможет одиночка-невеличка? Но отчаиваться не стоит. Продолжу наблюдение. И заодно распределю свободные характеристики. За выполнение заданий и попутное убийство различных монстров я получил немало опыта и достиг неплохого уровня. Текущий уровень персонажа – 46. Сила – 60. Интеллект – 2. Ловкость – 75. Выносливость – 64. Мудрость – 2. Доступных для распределения баллов – 35. Мне было страшно за свою жизнь, поэтому я добавил себе здоровья. Но немного, всего 10 пунктов. Затем еще 3 вложил в интеллект, понимая, что со временем надобность в нем возрастет. И не все нужды можно будет компенсировать экипировкой. Еще 15 ушло в ловкость, мой основной и с истовой усердностью взращиваемый стат. И последние 7 свободных баллов улетели в силу, второй мой основной параметр. Текущий уровень персонажа – 46, сила – 67, интеллект – 5, ловкость – 90, выносливость – 74, мудрость – 2, доступных для распределения баллов – 7. Я стал сильнее, быстрее, живучий и немножко умнее, но не мудрее. Мудрость стала самым отстающим статом для меня, и это подспудно беспокоило. Обязательно следует прикупить хорошее кольцо на плюс мудрость. Теперь я смотрел в будущее с несколько большим оптимизмом. Пока раздумывал над распределением пунктов, окончательно успокоился. Вернул себе хладнокровие рептилий, не забыв себе напомнить, что динозавры погорячились только однажды и разом вымерли. Так выпьем же за то, чтобы лишний раз не горячиться. Правда, я не выпил, а заживал, но суть та же. Принял пероральную пару ягод, дающих ночное зрение. Я не собирался бегать у клыкастой пасти монстра с ярко горящим фонарем над дурной головой. Не уверен, правда, что Мяр обладает клыкастой пастью, но все может быть. Мяр помойный, он же гневный, к слову говоря, не собирался менять тактику действий и продолжал создавать волну за волной, посылая их в разные стороны. Мусора вокруг совершенно не осталось. Водяные веники вымели из центрального зала все до последней соринки. Вокруг лишь влажно поблескивающий каменный пол из десяток огромных луж, заполненных оранжевой водой. Стоп. Раньше лужи были полны до краев. Их не опустошало даже умение Мяра, притягивающее воду. Сейчас же лужи заполнены до половины. Это интересное наблюдение. Многообещающее открытие. Ведь я по натуре оптимист. Для меня стакан всегда наполовину полон, а не пуст. Мы воры не гордые, мы обождем. Ползуну и вовсе плевать, он продолжает наслаждаться вечным обедом, состоящим из десятков блюд, кои я подкидываю ему с регулярностью метронома. Слим с каждым днем становится все больше, уже похож на гигантскую медузу, распластавшуюся у меня на плечах и пустившую во все стороны слизистые подтеки щупальца. Если посмотреть на это дело неопытным и пугливым взглядом, то создастся впечатление, что на плече несчастного человека разрослась огромная мерзкая опухоль, грозящая пожрать его заживо. И чтобы не быть съеденным, жертва вынуждена кормить чужеродный организм кусками чужой плоти. Ну и жуть приходит в усталую голову. Почитаю-ка я почту. Первое сообщение удивляло своей доброжелательностью. Послание от некоего темного Клуса, состоящего в некоем братстве сумрачных теней. Клус предупреждал, что на улицах Альгоры на досках объявлений появился постер с моей грязной физиономией и личными данными. назначили и награду за мою голову, живым или мертвым. Одним словом, я объявлен в розыск стражей правопорядка и могу заслуженно считаться отпетым бандитом. Причем этот постер уже второй по счету и с более серьезной наградой. В Альгору мне предлагали не соваться, а если все же надумаю, то только не при помощи магии телепортации, кою стража отслеживает. Но и не через ворота. В Альгору есть еще несколько путей, один из которых лежит через канализацию, другой по воздуху, третий еще как-то. Если нужна помощь, братство сумрачных теней готовы мне подсобить с этим делом. Чуть подумав, я написал вежливый короткий ответ, от всей души поблагодарив за предостережение. Второе послание было от убитой мною девушки-волшебницы. Она была в ярости. Называла меня подлым подонком-подлюгой, тихушной крысой, мерзким трусом, бьющим в спину, грязной мышью, боящейся напасть открыто. Мне обещали устроить вечную вендетту. И злорадно сообщали, что все ее друзья занесли меня в свои черные списки. От возмездия не уйти. На этот раз я думал подольше и ответил. Написал, что искренне сожалею о случившемся. Дал понять, что лично против нее ничего не имею. Она лишь побочная невинная жертва, пострадавшая из-за того, что отправилась в злосчастный поход вместе с паладином Кросси. Побочный ущерб, которого, к сожалению, редко удается избежать. Я приношу глубокие извинения, нападал не из корысти. Все вещи готов вернуть, но не лично, отослав через одну из многочисленных служб доставки. Так и поступлю при первой же возможности, отправив все трофеи в гостиницу на ее имя. Я прямо гордиться собой начал. Ведь мой ответ был верхом холодной и рассудительной доброжелательности. Вещи паладина я возвращать не собирался. И жалел, что не добрался до экипировки убежавшего мечника. Его вещи могли бы мне подойти, за исключением частей брони. Следующее письмо было от госпитальери Кросси, бравого сеньора паладина. Он тоже обещал мне кару небесную и со спесивой важностью добавил, что уже настучал светлым жрецам Ивовы о новом темном, появившемся в мире Вальдиры. И он полностью уверен, что я темный. Вскоре будет проведен храмовый ритуал с использованием моего имени. И если подтвердится моя зловонная темность, на меня выдадут задание всем светлым, добрым и милостивым воинам Ивовы, кои меня обязательно поймают и такое со мной сделают, что из темного я разом перейду в разряд святых мучеников. О как! Ему я отвечать не стал, хотя меня впечатлил его слог. Другие письма просмотреть не успел, хотя сомневаюсь, что там что-то важное. Я бы все же прочел или удалил корреспонденцию, но краем взгляда уловил нечто, заставившее меня забыть о делах почтовых и заняться делами насущными. Лужа опустела. Да они все опустели. А прямо передо мной со смешным и немножко жалобным завыванием пробегала волна карлик. Этакий горбатенький водяной уродец, спотыкающийся на каждом препятствии, становящийся все ниже. Волна вбежала в коридор, и там растеклась лужей, утекшей дальше по склону. Вот чего я не уловил с самого начала. С центрального зала был доступ к каждому основному коридору, что позволяло Мяру лихо метать волны убийцы. Но центральное помещение располагалось на самой высокой отметке багрянца. Это горная вершина мерзкого багрянца, и Мяр Помойный занял здесь позицию, откуда и вел истеричный обстрел. Вода продолжала медленно прибывать, густые оранжевые капли непрестанно лились с потолка. Но по сравнению с расходом воды, прибыток слишком скуден. Оранжевый пузырь в центре зала схлопнулся с отрывистым плеском. На камне брызнула вода, с железным грохотом следом шлепнулось необыкновеннейшее создание. Шлепнулось, ойкнуло при ударе, приподняло с трудом морду и несколько обескураженно изрекло. «М-да». «М-да», — согласился я, падая на пол в десятки метров от него и выхватывая оружие. «Ну, здравствуй, ежик поганый!» «Это ты спер мою лютню?» — пропищало создание, уперев крохотные лапки в жирные бока. Я шагнул вперед, и Мяр Помойный поспешно добавил. «Ты же хотел поговорить, да?» «Не выйдет, крыса чертова!» — зло рявкнул я. «Иди сюда! Я тебе...» «Капкан вырву!» Мои слова звучали странно, но правдиво. Мяр Помойный представлял собой странное существо, напоминающее лысого ежика, сохранившего колючки и попытавшегося переварить огромный волчий зубастый капкан. Он торчал у него из пасти зубьями наружу. Этакий жуткий зубной протез. От капкана тянулась длинная стальная цепь, волочащаяся по полу. А на конце цепи болталась прозрачная банка объемом в несколько литров. В банке на самом донышке плескались остатки знакомой каждому игроку искристой синей жидкости – мана. Вот где ежик хранит свои запасы магической силы. И он, видать, их все истратил. А колючки на его спине больше напоминают слипшуюся сосульками шерсть. Уровень мяра – 55-й. Но будь и сотой, не страшно. Это что-то жалкое и представляющее угрозу только при наличии манны и воды вокруг. Какой-то ущербный злыдень, на мое счастье. «Эй, ежик, иди сюда!» «Яндатра!» Неожиданно басовито поправил меня мяр. «Эй, Андатра! Я твою хатку шатал! Хромай сюда!» «Уррр!» С презрением поддакнул ползун. «У меня нет хатки!» С невероятной силой и пронзительностью заорал мяр и побежал ко мне с потрясающей скоростью и грациозностью хромой улитки. Это было очень смешно. И почти нестерпимо разочаровывающе. Да, я очень не хотел погибать. Не хотел улетать на далекую локацию Возрождения. Не хотел проигрывать. Я мечтал одержать победу в соло-бою против повелителя мерзкого багрянца. Против мяра гневного, страшного и сильного. Вот о чем я мечтал. И что я получил? Ко мне, спотыкаясь на каждом шажке, с трудом волоча за собой тяжеленную стальную цепь, ковыляет Андатра. Она же мускусная крыса, немного напоминающая ту разумную крысу, что воспитала черепашек-мутантов. По мокрым камням жалобно звенит стеклянная банка, внутри плещется капли манны. Крыса натужно пыхтит, при этом пытаясь с угрозой сверлить меня крохотными злобными глазками. Преодолев 5 метров, половину расстояния, мяр остановился и обессиленно застыл, дыша, как загнанная потная лошадь. Тяжело вздохнув, я уселся по-турецки и прикрыл ладонью глаза. Какой кошмар! Над моей головой мирным домашним светом загорелся медный фонарь. «Не, ну а чё?» Развел странными лапками мяр, явно извиняясь за свое промедление. «Отдышусь и смахнемся! Еще как смахнемся! Я мяр гневный! Я мяр изгнанник!» Странными его лапки выглядели из-за пальцев, невероятно длинных. И их было многовато, штук по 10 на каждой передней лапе. «Да-да, конечно!» — закивал я, глядя на смешного и жалкого монстра сквозь растопыренные пальцы. «Ох, да я сейчас как набегу!» «Как вдарю! А потом волной!» Запрыгала мокрая Андатра, избивая воздух перед собой слабыми ударами. «И все! Нет тебя! Умрешь в слезливой агонии, вор! Где моя лютня?» «О-о-о!» — застонал я. «А манна твоя когда восстановится? Та, что в банке плещется на донышке?» «Не скоро!» — огорченно повесила нос Андатра. «Слушай, вор!» «Да?» «Ты не мог бы завтра зайти? В это же время. Буду ждать». Подавившись воздухом, я изумленно застыл. Зажатые в руках кинжалы опустились. Сверху вниз я смотрел на жалкое нелепое существо, пытающееся выторговать свою цифровую жизнь, но не могущее предложить взамен даже просящей улыбки. Из-за стального капкана улыбаться мяр больше не мог. «Так, затхлик». Старая высохшая мумия, приходившая к тебе с предложением. Ты потребовал у него дань и грозился убить. «Ну, было дело», — тяжело кивнула Андатра. «Не веско, а именно тяжело». Капкан тянул морду вниз. Поэтому я не стал воспринимать это за спесь и продолжил развивать мысль. «Отступись от затхлика». «Так он далеко. Куда отступить?» «Да не буквально. Никакой дани от затхлика мумии не будет. И ты не причинишь ему вреда». Мяр хоть и оказался не столь уж грозным, но его бушующие волны цунами могли запросто превратить мумию в размокшую кашу из бинтов и праха. «Эх, вор, зачем тебе мумия? Она же сухая. И змей у нее нет. Он мой друг, пожал я плечами. В обиду его не дам. Ну, отвечай. Мы договорились? А взамен? Не стану нападать на тебя, ответил я. Более того, мы станем сначала хорошими знакомыми, потом приятелями, а затем и друзьями. Я помогу тебе, ты поможешь мне. Хочешь чего-нибудь? Хочу. А Затхлик? Да в пирамиду ее. Пусть шуршит. Я снова подавился. На этот раз меня накрыл припадок хохота. Откуда не слишком продвинутый ИИ, управляющий этим существом, может знать такие ехидные словечки и посылы куда подальше? Ведь почти элегантно. Мы договорились. Демонстративно убрав оружие на пояс, я медленно прошел несколько шагов, уселся прямо перед андатрой и протянул правую руку. Договор? Договор, пробурчал Мяр. Отлично, облегченно выдохнул я. Не хочу причинять тебе вред, Мяр. Поздравляем! Плюс один доброжелательности к отношениям с Мяром Помойным. Змей, принесешь, вор? И лютню? Лютню нет, отозвался я, проверяя статус задания, убеждаясь, что он изменился, на доложить о выполнении. Лютня не твоя, Мяр. Ты ее забрал у старого крутована-сказочника. А он дедушка сильный. Разок шмякнет, и нет Мяра. Угу. А ты? Что я? Ты сильный? Ты могучий? Ты ведь темный, да? Темный, как моя пятка. Ну, темный, но не грязный. Хотя, конечно, грязный, но это временно. Уррр! Встрял в диалог ползун, выразив со мной согласие. «Мерзкая какая зверушка!» С умилением протянула андатра, подняв длиннющие пальцы к пасти и едва не откусив их. «Как отрыжка крокодила!» Я с огромным трудом сохранил спокойное выражение лица. И с еще большим трудом удержался от того, чтобы не вырвать капкан у андатры из пасти. «Я за ползуна. Но ведь вроде не ругает, а даже хвалит». «Как твое имя, вор?» «Шмыговик. Коротко шмык». «Шмык?» «Шмык». «Какое мерзкое имя! Как вышмык из носа болотной лягухи!» «Поздравляем! Плюс один доброжелательности к отношениям с Мяром Помойным!» застонал я тихонько. «Шмык, ты темный! И я темный! Ты сильный, а я слабый! Позволь стать твоим приспешником!» «Что?» «Не, ну а чё?» «Да так-то ничего!» «Ну раз ничего, то чё?» «Да легко чё?» «А чёрт, приспешником?» «Да, вышмык, возьми Мяра в приспешники!» «Я шмык, а не вышмык!» «Берёшь?» «Внимание! Вы действительно хотите взять Мяра Помойного в приспешники?» «Приспешники, тёмные последователи!» «Да, нет!» «Вот этого я не ожидал», — закрутил я оранжевой головой. «Не ожидал. Мой палец сам нажал «да». «Поздравляем! Мяр Помойный стал вашим приспешником. Внимание! Отныне вы во многом ответственны за его жизнь и судьбу. Настоятельно советуем прочесть официальное руководство «Приспешники» и книгу «Общее темное дело». Поздравляем! Плюс один доброжелательности к отношениям с Мяром Помойным». Лысая андатра подпрыгнула и попыталась сделать сальто вперед. Но вышло лишь наполовину, и Мяр со всего маху врезался стальной пастью в пол. Загремела цепь, зазвенела банка, застонала андатра. «Я очень рад!» — невнятно пробухтел Мяр. «Я тоже!» — вздохнул я, бесцеремонно беря мускусную крысу за шкирку и ставя ее на задние лапы. «Так, с чего бы теперь начать?» «Со встречи!» «С кем?» «С ним! С великим!» «Вот сейчас немного не понял», — признался я, старательно оглядываясь. «У тебя есть капкан побольше?» «Капкан? Великий не капкан. Готов? Я зову его!» «Погоди-ка, Мяр, кто он? Кого звать собрался?» «Увидишь, мастер вышмык!» — заверила меня андатра, вздевая лапы к потолку и закрывая крохотные полуслепые глазки. «Зову его, а он... призовет нас!» «А? У тебя маны почти нет!» «Для этого мана не нужна. Он велик. Он услышит всегда. Это он показал мне багрянец после того, как меня изгнали с грязевого острова. Он дал мне капкан и банку, и цепь, и магию волн. Он помогает мне очень давно. Все, я позвал. Теперь подождем ответа». «Я запутался, Мяр», — с большой тревогой сказал я, лихорадочно оглядываясь. «Кто такой твой великий? И кто такой ты?» «Я темный». «Это я вижу. А вообще, ты откуда? Родился на грязевом острове?» «Нет, я с болота Рейвендарк, мастер Вышмык». «Да не Вышмык я, а просто Шмык». «Ах, болото Рейвендарк, мерзкое место. А я там жил. И не тужил». «Ну а чё? Договоренности имел. Даже с госпожой. Главное, не трогать ее рыбу. Зато кушал пиявок от пуза. Их там много. Ой, много. И мухоморов в избытке. Но потом нагрянули ильки». «Кто?» «Ильки. Ильки нагрянули. И хищные, и голодные. Нет от них спаса. Но я боролся, я молился. Я был услышан. И сказано было мне свыше: иди в капкан. И я пошел. Мяр пошел, и вот, я зубастый. Но илик много, очень много, и тогда, о, он услышал и зовет: готовься, мастер Вышмык, мы отправляемся». «А? Стой, я никуда сейчас не пойду, у меня дела». «А, черт, проклятие!» Изумрудно-серебряной вспышке внезапного телепорта было глубоко плевать на мои слова. Она жадно проглотила нас и унесла в радужный веселый водоворот, заполненный чьим-то шипящим ехидным смехом. Полет длился чуть больше секунды, и меня выбросило на потертый старый ковер. Ничком. Рядом шмякнулся Мяр. Мой фонарь беззвучно потух. «Так», — протянул я, медленно поднимая голову. «И где я?» «Я был в шатре. В большом шатре. Внутри густой синеватый сумрак. Нависающие над головой полотнища ткани покрашены в синий цвет. Отсюда и такое освещение. Передо мной небольшой столик, на нем хрустальный шар. А за хрустальным шаром сидит фигура в балахоне. Голова накрыта большим капюшоном. Кажется, это женщина». Я моргнул, а когда вновь открыл глаза, то фигура, как мне показалось, немного изменилась. Плечи стали пошире, сама фигура повыше, руки потолще. Это определенно мужчина. Незнакомец, скрывающий лицо темнотой под капюшоном. «Это и есть великий!» — пробубнила лежащая рядом андатра. «Как интересно!» — произнес незнакомец, и хрустальный шар перед ним ярко вспыхнул. Откуда-то донеслось многоголосое змеиное шипение. «Хочешь узнать свою судьбу, Шмык?»